Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Чингис Абдуллаев. «И возьми мою боль». Роман. Москва. Эксмо Пресс. 1998 год. Господи, Боже мой! Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем! Подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Псалтирь, Псалом 7, стих 4, 7. А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежище, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. Это потому, что они — люди, которые не знают. Коран, сура 9, покаяние, стих 6. Вступление. Он вышел из автомобиля и, хмуро посмотрев по сторонам, поднял воротник плаща. Метрах в 20 от него стояла группа людей. Мелькали огни фонарей. Одна из машин сумела проехать поближе и осветить место происшествия, включив дальний свет. Он прошел дальше. Подполковник Цапов представился прибывший. «Сюда», — показал один из офицеров милиции в насквозь промокшем плаще. Очевидно, это был один из сотрудников ГАИ, первыми прибывших на место преступления сразу же после обнаружение убитых. Цапов сделал еще несколько шагов. Один из группы обернулся и, заметив Цапова, кивнул ему. «Добрый вечер», — поздоровался подполковник. «Какой он, к черту, добрый!» — чертыхнулся его собеседник, очевидно, старший в группе. Цапов узнал его. Это был полковник Семечкин. Несмотря на моросящий дождь, он был в расстегнутом пиджаке, волосы уже намокли, и теперь тонкие струйки бежали по его лицу. «Меня попросили приехать сюда», — миролюбиво сказал Цапов. «Все правильно», — кивнул Семечкин. «Ваше начальство считает, что вы лично знали убитого. Вы можете опознать его?» «Постараюсь». Цапов наклонился над двумя трупами, прикрытыми брезентом. Один из стоявших рядом сержантов предупредительно отогнул брезент. При свете автомобильных фар и фонарей можно было разглядеть вытянутые черты лица одного из покойников. Цапов взглянул на убитого, вздохнул и поднялся. «Это он», — сказал подполковник, кивнув. «Я его узнал». «Как это произошло?» 3 часа назад их машину обнаружили в кустах, — мрачно пояснил Семечкин. «Видимо, ее обстреляли на шоссе». Непонятно, почему она не взорвалась. Обычно в таких случаях автомобили горят, как спички. Нападавшие буквально изрешетили автомобиль. Видимо, оба погибших сидели в этот момент в машине. Здесь никого нет, глухое место. Но один из дачников в это время проходил неподалеку и услышал стрельбу. Пока он позвонил, пока нам передали сообщение, пока мы приехали, думаю, прошло 2 часа. «Их убили из автомата?» — спросил Цапов. «Возможно. Но их потом добивали выстрелами в голову. Вы думаете, они еще были живы? Если даже и живы, то в таком состоянии, что уже ничего не соображали. У каждого из них несколько тяжелых ранений. Но их еще добивали в голову, это точно. Я такого за последние несколько лет насмотрелся. Типичный бандитский почерк. Машину мы нашли метрах в 10 отсюда. Значит, тела даже не перетаскивали. Их обыскивали. Цапов снова наклонился, глядя на убитого. «Нет, документы оставили, деньги тоже. Обычно в таких случаях документов у погибших не бывает. Но у этого оставили и его справку, и водительские права».